Глава седьмая. «Ах, если бы при тебе был твой револьвер!» — стиснула кулаки Лайла. Однако отца рядом уже не было. Он вернулся в кабинет Маккензи. «Отец, что ты там делаешь?» — тихо позвала Лайла. «Спрячься за меня», — велел ей отец. Адам Маккензи, как генерал, идущий в атаку впереди своего войска, уже громыхал ногами по ступенькам. По выражению его лица и походке видно было, что он чует неладное. «Обыскать все комнаты», — приказал тот, и его люди бросились в рассыпную выполнять указания. Однако доктор Купер решил избавить их от напрасных трудов, показавшись в дверях кабинета со словами: «Мы тут». Люди Маккензи бросились было на доктора. Однако миссионер остановил их: «Не с места! Не прикасайтесь к нему! Назад!» Те поспешно отпрянули назад. Глаза их были прикованы к предмету, который держал в руках Купер-старший. «Спокойно!» — побледнев, дрожащим голосом произнес Маккензи и прислонился к стене. «Только спокойно!» Доктор держал в руке клетку с роем разъяренных тигровых мух. Клетка была перевернута, крышка открыта и готова в любую минуту распахнуться, стоило только доктору сделать легкое движение. «Прикажите им бросить оружие», — велел он. «Делайте, что он говорит», — распорядился миссионер. «Три ружья и пять револьверов с грохотом упали на пол. Тигровые мухи загудели, заметались, стуча о проволочную сетку. Они не любили, когда их беспокоили». Маккензи неотрывно смотрел на доктора, тот на него. Глаза всех остальных были прикованы к руке Купера, придерживавшей крышку. «Доктор! — заговорил, наконец, Маккензи. — Вы действительно неординарный человек, и от вас нелегко избавиться. Купер-старший бросил взгляд на сторожа тюрьмы, затем перевел его на Маккензи и осведомился: — Надеюсь, ваш охранник доложил о нашей с ним стычке? — Он понесет наказание, — ответил миссионер. Ему было твердо приказано ни при каких условиях не входить в помещение. А не то ему на глаза могла попасться одна из этих мушек. — Что это такое? — спросил сторож. — Ну что, рассказать ему? — справился у Маккензи доктор. Миссионер обвел взглядом своих людей, взглянул на Купера и нервно выдохнул. — Признаю, доктор, что преимущество сейчас на вашей стороне. Но я рассудительный человек. Надеюсь, вы тоже? Предлагаю провести переговоры. Чего вы хотите? Наши вещи у вас. «Джон!» — окликнул Маккензи одного из своих боевиков. «Принеси их рюкзаки и прочие вещи». Джон поспешил выйти из комнаты. В пытливом взгляде Купера-старшего мелькнула хитринка, и он продолжил: «Мы должны выбраться отсюда, Маккензи, или как вас там на самом деле, так как по горло сыты вами и вашим сатанинским островом. Мы прямиком отправляемся к своей яхте и тут же отплываем. Идет?» Подданные Маккензи не знали, что и думать, однако их предводитель прервал напряженное молчание, произнеся: «Что ж, это разумное решение, доктор. В конечном счете, мы оба в этом заинтересованы, верно?» Человек, которого Маккензи назвал Джоном, появился, неся рюкзаки Куперов и револьвер доктора. «Проверь оружие, Джей», — велел доктор сыну. Джей взял в руки револьвер, проверил, заряжен ли он и исправен ли механизм, затем помог отцу пристегнуть его к поясу. Куперы взвалили на себя свои пожитки, после чего предводительствуемые доктором, который по-прежнему высоко для всеобщего обозрения держал в руке клетку с африканскими мухами, вышли через парадный вход. Толпа на площади встретила появление куперов на веранде возбужденными криками, но вышедший следом за ними Маккензи громко приказал «Всем стоять на месте! Пропустить! Ни в коем случае не пытайтесь им воспрепятствовать!» «Благодарим вас», — кивнул доктор. «Я бы на вашем месте тоже вряд ли захотел, чтобы на моем острове развелась смертоносная зараза». Собравшиеся перед домом Маккензи старики, молодые европейцы, американцы, полинезийцы расступились и следили за тем, как трое таинственных чужаков осторожно, спина к спине, пересекают площадь. При виде клетки в руке доктора толпа шепотом стала высказывать догадки и предположения. Маккензи в ответ на несколько вопросов, обращенных к нему, мигом нашелся, объяснив «Это бомба!». Раздавались в толпе и иные голоса, напоминавшие о Маракунде и о том, как странно, что эти трое до сих пор, вопреки проклятию, еще живы. Куперы прошествовали по улице, сопровождаемые держащейся в отдалении любопытной, если не угрожающей толпой. Было очевидно, что вряд ли их пригласят снова посетить этот остров. Наконец они дошли до тропы, ведущей через джунгли к бухте. «Вперед!» — промолвил Купер-старший, и они, сломя голову, кинулись бежать по вьющейся тропинке. Джей и Лайла освещали дорогу фонариками, чтобы отец видел, куда ступает, и не уронил свой смертоносный груз. Переплетение лиан и свисающих веток мешало идти, хлестало по лицу, обдавало брызгами. Лайла никак не могла отделаться от мысли о мосте, и по мере того, как они бегом приближались к нему, молилась, чтобы Бог дал ей мужество и решимости перебраться через это шаткое сооружение и избавил от страха. «Может быть, благодаря темноте все будет выглядеть не так жутко», — надеялась она. Вот уже послышался впереди рев воды в бездонном кратере. Они вырвались из леса к обрыву и очутились перед отвратительным мостом. Купер-старший резко остановился и проверил, надежно ли заперта крышка клетки. У него были свои планы относительно этих зловещих насекомых, и он не хотел, чтобы они разлетелись. Доктор нежно обнял дочь и спросил, глядя на нее сверху вниз, «Ну что, сумеешь?» «У меня просто нет выхода», — выдохнула она и, молясь про себя о благополучном исходе, ухватилась за канат и ступила на первую полусгнившую доску.